О уединении и молчании. Паче всего должно украшать себя молчанием, ибо Амвросий Медиоланский говорит: «Молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни одного». Ипатия, некто из отцов, говорит, что молчание есть таинство будущего века, словеса же — орудие, суть мира сего. Ты только сиди в келье во внимании и молчании, и всеми мерами старайся приблизить себя ко Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом. И на кого бо, говорит, воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Когда мы в молчании пребываем, тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердца человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Проходящий таковый подвиг должен все упование свое возложить на Господа Бога по учению апостола. Всю печаль вашу возвергши нань, яко той печется вас. Таковой человек должен быть постоянен всем подвиге, последуя всем случае примеру святого Иоанна, молчальника и пустынника, который в прохождении пути сего утверждался сими божественными словами: «Не имом тебе оставите, ни же имом от тебе отступите». Ежели не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя бы некоторое время, оставшееся от послушания, должно посвящать уединению и молчанию, и за сие малое дело Господь Бог ниспошлет благодатную свою милость. От уединения и молчания рождаются умиление и кротость. Действие сей последней в сердце человеческом можно уподобить той тихой воде Силаамской, которая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия: «Воды Силаамли, текущей тисе». Пребывание в келье в молчании, в упражнении молитвы и поучение день и ночь закону Божию делает человека благочестивым, ибо, по словам святых отцов, келья инока есть пещь вавилонская, в ней же три отроцы сына Божия обретоша.